После встречи, эта Ирза довольно симпатичная, когда не пытается меня изрубить, небрежно бросил Нацу, выходя из комнаты для совещаний. Серафалу была немного смущена, когда услышала это из розового рта, но, поразмыслив, она поняла, что рыжая голова все это время украдкой поглядывала на мальчика, и каждый раз, когда Нацу ловил ее, она становилась темно-красной. «Ты можешь меня опустить? Я не думаю, что мои ноги коснулись земли с тех пор, как вы нашли меня раньше. Хорошо, но скоро вернусь. Я знаю, что Грейфиотян не обрадуется, если узнает, что я позволил тебя порезать», — сказал Серафалу, прежде чем положить убийцу драконов на землю. Нацу помахал на прощание грудастой дьяволице и последовал за запахом ангела с клубничным ароматом. «Я буду ждать снаружи и сведу ущерб к минимуму», — крикнула она убегающему дьяволу своим обычным веселым голосом. Нацу не обратил особого внимания на последнее замечание, так как надеялся поговорить с девушкой без конфликтов, как в прошлый раз. Через несколько минут он обнаружил, что рыжая голова вынимает мечи из стены. На этот раз он решил заявить о своем присутствии, чтобы иметь возможность поговорить с ней. «Привет, Ирза, тебе нужна помощь», — поприветствовал Нацу с улыбкой на лице. В отличие от прошлого раза, Ирза не бросил в него меч, а вместо этого пожал ему руку. «Извини, что так вышло, но я не умею общаться с людьми», — призналась Ирза. Нацу пожал ей руку и ответил, что рад, что она не такая сумасшедшая, как он думал. Тогда мальчик спросил, зачем она пришла сюда, если не умеет ладить с людьми. Ирза ответила, объяснив, что Гавриил хочет, чтобы она привыкла к людям, поэтому ангел сказал ей пойти с братом на собрание. Пинкетра смеялась над объяснением девушки, так как это напомнило ей о том, какой Сайла была сначала, но опять же, демон был просто затворником, а не жестоким. «Не смейся надо мной так, похотливый дьявол», — сказал покрасневший рыцарь. «То, что я рядом со своими друзьями, не делает меня похотливой», — возразил Нацу, заставив ангела покраснеть еще сильнее. Ирза начал бормотать о том, как аморально иметь несколько партнеров. Это немного смутило мальчика, так как он понятия не имел, о чем говорит ангел. Его смущение еще больше усилилось, когда он увидел, что девушка, с которой он хотел подружиться, покраснела еще сильнее. «Серотян сказала мне, что ангелы должны быть чистыми, так почему же ты так смущаешься из-за того, что я нахожусь рядом с моими друзьями? Я чиста, но дружба может превратиться в отношения, и если у вас есть отношения с большим количеством женщин, это означает, что у вас может быть много аморальных отношений с ними», — объяснила Ирза, когда она каким-то образом стала более ярко-красной, чем ее волосы. Нацу вздохнул и понял, почему он никогда не сможет быть ангелом, потому что у них было слишком много правил, и он знал, что он не был хорош в следовании уже слабым правилам. «Надеюсь, тот факт, что я не чистокровная, не помешает нам быть друзьями», — сказал Нацу, заставив Ирзу немного напрячься. Розовое личико побледнело, когда он понял, что упомянул о дружбе с параноидальным ангелом, который только что говорил о том, как дружба ведет к аморальным отношениям. Однако он был удивлен, увидев протянутую руку девушки. «Я позабочусь о том, чтобы наши отношения не стали аморальными», — сказал он, прежде чем взять ее за руку. Тело Ирзы напряглось, когда она почувствовала руку убийцы драконов. Девушка не очень понимала почему, но теплое знакомое чувство охватило ее, когда она приняла дружеский жест мальчика. Чем дольше они держались за руки, тем теплее становилось ее тело. Поэтому, будучи такой же параноичкой, как и она сама, ангел решил, что это какая-то странная дьявольская техника, которая лишит ее драгоценной чистоты. «Это было бы здорово, но, пожалуйста, отпусти мою руку, слишком много контактов безнравственно», — спросила Ирза. Если ее ярко-красного румянца было недостаточно, чтобы показать, как она смущена, то количество пота, которое она производила, делало это болезненно очевидным. Нацу отпустил ее руку, и рыжеволосая убежала так быстро, как только могла. Мальчик начал задаваться вопросом, была ли девушка просто безумно чистой или она была просто социально неловкой. На самом деле мальчик не возражал, что она так себя ведет, поскольку находил это довольно милым и милым. «Не могу дождаться, когда увижу тебя в следующий раз», — крикнул он, неосознанно смутив ангела еще больше. Теперь, оставшись один, Нацу понял, что заблудился и не имеет ни малейшего представления, где находится выход. Поэтому вместо того, Чтобы попытаться избавиться от запаха горелого металла и клубники, он использовал кулак огненного дракона, чтобы сломать ближайшую стену. Нацу быстро понял свою ошибку и понял, что будет наказан. «Серотян, где ты?» — крикнул мальчик, выходя на улицу. Как оса на свет, Серафалу нашла Нацу почти без усилий. «Я поражен, я думал, ты разрушишь не только стену», — поддразнила Серафалу, глядя на стену позади него. Нацу уже собирался начать хвастаться тем, как легко он может контролировать себя, но все здание рухнуло, как карточный домик, за несколько секунд до того, как он смог это сделать. «Ух ты, Нацутян, у тебя совсем нет самообладания», — сказал сатана, когда она погладила его по голове. Серафол сказал мальчику, что все в порядке, потому что они каждый раз меняли здание собрания и что там по-прежнему никого не было, однако это не помешало мальчику взбеситься. «Грифия собирается убить меня», — Нацу вздохнул, прежде чем его подобрал Серафол. Темноволосая красавица улыбалась, слушая, как Пинкет подробно объясняет ему, что он сделал. Инфантильный дьявол с улыбкой слушал крики еще более инфантильной особы, когда она готовилась перенести их обоих обратно в дом Гримари. Зная, что у всех создастся неверное впечатление, если она приведет домой Нацу, брыкающегося и кричащего, Серафолу подождала, пока он успокоится. Ожидая мальчика, Серафолу не могла удержаться от смеха, потому что большая его часть звучала так нелепо. «А потом она заморозит всю мою еду на неделю». Он завыл, когда наконец успокоился. «И вот почему я привел тебя сюда, с тобой никогда не бывает скучно», сказал Серафол, подталкивая мальчика, чтобы спросить, действительно ли это было причиной, по которой он следовал за нами. Черноволосая женщина ответила, что это было одной из причин. «Я также привел тебя, чтобы ты могла встретиться с кем-то, кто тоже пришел из твоего мира. Теперь я думаю о том, что у нее были рыжие волосы, как у того ангела, которого ты встретил», продолжила она, сделав такое лицо, что Нацу стало ясно, как напряженно она думает. «Да ладно, я и забыл. Господи, как может быть безответственным один человек», прокомментировал Нацу. Серафалл опустила голову от стыда, в результате чего получилась очень виновная истребительница драконов. Мальчик начал думать о том, как бы ему извиниться, не произнося этого вслух, потому что он точно знал, чего она хочет. «Наверное, это не так уж важно, если ты забыл», — признался он, прежде чем отвернуться. «Ао, ты пытаешься быть застенчивой, ты такая очаровательная», — Серафалу взвизгнула, прежде чем затащить истребительницу в свой транспортный круг. «С этого момента я беру тебя с собой на все эти встречи», — заявила она. «Чего ждать?» 3 года спустя. 3 года пролетели для Пинкетта быстро, и многое изменилось для него. Вероятно, самым большим и недавним событием, случившимся с ним, было то, что он достиг ранга дьявола среднего класса. Истребитель драконов смог получить новое звание благодаря умопомрачительному количеству контрактов, которые он выполнил за эти 3 года. Это удивило и разозлило всех остальных дьяволов, которые участвовали в тропе с тех пор, как Нацу пронесся по ней. Старшие дьяволы сделали Нацу еще большей мишенью, когда он открыл, что для превращения в дьявола требуется 8 мутационных кусочков. Однако эта способность легко проходить пришла только от его горничной, сверлящей информацию в его черепе за несколько месяцев до следа, и боевой подготовки, которая всегда будет следовать. Истребительница драконов считала обучение Грифии экстремальным, но он не мог отрицать, что она получила удивительные результаты, и это было доказано тем фактом, что он был единственным, кто смог пройти. В конце концов, Нацу был рад, что он прошел мимо тропы, так как служанка устроила ему удивительный пир, и она продлила их совместное купание. Еще одна большая перемена в жизни мальчика заключалась в том, что он стал помощником Серафала с тех пор, как отправился на первую встречу. К большому разочарованию некой рыжеволосой, Серафалла оправдала ее притязания, и Нацу посещал каждую встречу с ней, позволяя ему регулярно посещать землю. К счастью, Нацу знал, как его подруга относится к его постоянному отсутствию, и каждый раз он приносил ей что-нибудь взамен. Он также приносил вещи для Сайлы, но очень редко, главным образом потому, что она слишком остро реагировала. Однако дарение Нацу подошло к концу, потому что 2 девушки впервые посетили землю вместе с ним. Грифия, Риас и Сайла где сейчас сидят снаружи, чтобы улететь на землю. Однако все они ждали, когда розово-волосый дьявол создаст магический круг. Ты теперь дьявол среднего класса, это должно быть простой задачей для тебя». Грейферос сказал об этом 11-летнему мальчику. Хотя мальчик настоял на том, чтобы именно он создал транспортный круг, у него были небольшие проблемы с тем, чтобы сделать его достаточно большим для них четверых и правильно определить местоположение. «Может, мне стоит спросить, можешь ли ты переделать свой рекламный маршрут?» Горничная угрожала. Нацу содрогнулся при мысли о том, что ему придется заново пережить суровую подготовку, и усилил свои усилия. Грифия вздохнула, она действительно понимала, как Пинкет смог преуспеть во всем, что связано с тем, чтобы быть дьяволом, кроме создания транспортных кругов. «Я стараюсь изо всех сил, Грейфия, пожалуйста, не заставляй меня проходить через это снова», взмолился Нацу, сосредоточившись еще сильнее. С последним усилием Нацу удалось сделать транспортный круг достаточно большим для всех них. «Послушай, я сделал это, но нам нужно поторопиться». Он сопротивлялся. Девочки увидели, что мальчик сопротивляется, и побежали так быстро, как только могли. «Хорошая работа, Нацу сама», сказала Грейфия, прежде чем быстро поцеловать мальчика в лоб. Нацу слегка покраснел от жеста пожилой женщины, в то время как обе девочки надулись. Теперь этот круг был достаточно велик для всех, и цель была определена. Пинкет вошел внутрь, и все были перенесены. «Япония, мастер, как всегда, впечатляет», заявила Сайла, глядя на впечатляющий горизонт. Все ждали, что Нацу сделает хвастливый комментарий по поводу того, что он знает, что он впечатляет, но они не услышали ничего, кроме болезненного ворчания. «Хозяин?» – спросила демоница, прежде чем обернуться. Сайла сначала растерялась, увидев, что хозяин теряет свой обед в ближайшем кусте. Она быстро подбежала к нему и начала утешать бедного истребителя драконов. «Грейфия, ты знаешь, почему он всегда так делает, когда проходит через транспортный круг? Он не сделал этого в первый раз?» – спросил Риас горничную, когда они смотрели на страдающую Пинкетту. Грифия покачала головой и сказала девушке, что понятия не имеет, но чем дальше он шел, тем хуже становилось. «Если это правда, то мы пробудем здесь некоторое время», она пошутила. Горничная велела обеим девушкам идти вперед и развлекаться, пока она заботится о мальчике. Сначала Сайла колебалась, пока не увидела самую большую библиотеку, которую когда-либо видела в своей жизни. В отличие от подруги, Риас контролировала свое возбуждение достаточно долго, чтобы попрощаться с Нацу, прежде чем ее взгляд упал на все японские вещи, и это заставило ее перейти в гипер. Грифия знала, что, несмотря на то, что обе девушки были немного перевозбуждены, они все равно будут оберегать друг друга. Однако она знала, что одного ребенка нельзя выпускать из поля зрения без того, чтобы что-то не пошло не так, и, к счастью, сейчас его рвало прямо рядом с ней. «У тебя не будет достаточно времени, чтобы добраться до всех своих клиентов», сказала мальчику седовласая женщина, напомнив ему о настоящей причине поездки. «Почему я не могу просто исследовать?» устало сказал Нацу. Понимая, что мальчик пытается сказать, Грифия напомнила ему, что он уже много раз бывал в городе и ему больше не нужно ничего исследовать. Мальчик хотел было пожаловаться, но его лицо приобрело нездоровый зеленый оттенок, и его снова вырвало. «Почему это происходит?» Мальчик внутренне вскрикнул. Грифи стало жаль розово-волосого мальчика, и она осталась рядом с ним. Она вздохнула, светловолосая женщина иногда задавалась вопросом, почему он всегда опаздывает домой, но теперь, увидев его, она все поняла. Они пробыли там около 10 минут, прежде чем истребительница драконов наконец вышла из транспортного круга. «Теперь ты в порядке?» – спросила Грифия своего господина, и тот слабо кивнул ей. Горничная полезла в сумочку, достала зубную щетку и зубную пасту. Мальчик не слишком удивился тому, что женщина была готова ко всему, учитывая, что она провела всю прошлую ночь, собирая вещи для однодневной поездки. «Не волнуйся, Нацу сама, я здесь, чтобы позаботиться о тебе», продолжала она. Нацу взял куст и как можно лучше вымыл рот. «Спасибо, Грейфия, ты самая лучшая», ответил Нацу, когда полностью выздоровел. «Пойдем навестим клиентов, а потом я покажу тебе мой любимый ресторан», заявил он, прежде чем схватить горничную и бежать в город. Хотя женщина знала, что он возбужден только потому, что знал, как только он закончит посещать своих клиентов в городе, он сможет съесть и случайно уничтожить столько, сколько захочет. Нацу был почти удивлен тем, как легко мальчику удалось найти своего первого клиента. Затем женщина вспомнила, что Пинкет постоянно посещал своих клиентов и его обостренные чувства. Не успев опомниться, Грейфи очутилась перед огромным многоэтажным домом. Женщина была немного удивлена, увидев размеры дома, но смогла подавить свое недоверие, когда вспомнила, с какими клиентами он заключал договоры. «О, ты здесь, Нацукун!» Привлекательная блондинка и пожилая женщина приветствовали его с улыбкой. «И я вижу, ты привел с собой друга», — добавила она, прежде чем взять Пинкет и спрятать его в своем бюсте. Грифия не могла не беспокоиться о том, что клиент мог сделать с Нацу, когда она увидела, как близко она была с мальчиком. «Ты выглядишь взволнованной, но тебе и не нужно, милая маленькая Нацу слишком молода, даже на мой вкус», — поддразнила блондинка. Грифия покраснела, увидев, что женщина слегка поддразнивает ее. Горничная чувствовала себя глупо, придя к такому выводу, но довольно часто скучающая, богатая и привлекательная женщина заключала довольно непристойные контракты с дьяволами. «Ты хочешь, чтобы я снова позировала для картины, или мы будем заниматься спортом?» – спросил Нацу, прежде чем выпрыгнуть из рук блондинки на землю. Женщина ответила, сказав мальчику, что у нее все еще болит после последнего визита, и ей действительно нужен перерыв. «Не волнуйтесь, мисс, я планировал это, и наша тренировка сегодня намного легче, так что надевайте свое тренировочное снаряжение», — сказал мальчик, заставив блондинку хихикнуть. Пожилая женщина не стала спорить с розовощеким дьяволом, поскольку его результаты были неоспоримы. Лицо Грейфи вернулось к своему обычному спокойствию, когда она услышала, что их отношения были совершенно невинными. Она просто надеялась, что другие его клиенты были такими же. Позже в тот же день, эти два дьявола провели большую часть дня, посещая клиентов, и, к большому разочарованию Грейфи, все они были привлекательными пожилыми женщинами или молодыми девушками того же возраста, что и Нацу. Женщина знала, что это нормально для мужчин-дьяволов заключать договоры с большим количеством женщин, но сумма, с которой Нацу заключил договоры, была абсурдной. Грейфи знала, что ей придется сесть и долго и строго рассказывать мальчику о его отношениях с женщинами. Однако горничная не хотела беспокоиться об этом, так как больше всего на свете ей хотелось провести время с Пинкет. К сожалению, Нацу немного затруднял это, потому что был слишком погружен в свои мысли. «Что случилось, Нацу сама? Ты хочешь навестить Риассаму и Сайлу?» – спросила Грейфия мальчика. Служанка заметила, что с тех пор, как они вернулись от последнего клиента, истребитель драконов все больше отдалялся. Судя по тому, что она слышала, девочку недавно спас падший ангел, и Пинкет расстроился, что не смог выяснить, зачем помогать человеку, заключившему контракт с дьяволом. «Извини, Грейфия, мне просто нужно найти этого падшего ангела, так что не могла бы ты сходить проверить двух других?» – спросил Нацу. Хотя Пинкет обычно принимала других, седовласая королева слышала от Серафалла, что огненный маг всегда был осторожен с падшими ангелами. «Я позабочусь о том, чтобы Риас сама была в безопасности, чтобы Сайла могла защитить себя должным образом, поэтому я проверю ее второго». Грифер рассказала об этом истребительнице драконов, прежде чем отправиться туда, где, по ее предположениям, должна была находиться рыжеволосая наследница. В то время как его служанка нашла двух молодых девушек, он начал искать падшего ангела, зная, что падшие могут выбраться из города прежде, чем он сможет их найти, если он просто побегает по городу. Розовощекий дьявол начал принюхиваться и быстро уловил странный запах. Поскольку это была смесь между человеком и падшим ангелом, он предположил, что это был человек, которого он искал. «Ну, я думаю, это только начало», — подумал он, бросаясь к источнику запахов. Вскоре Нацу очутился за городом, в лесу. В конце концов он нашел ангела, которого искал, и был удивлен тем, что увидел. Вместо старых и зловеще выглядящих падших ангелов, которых он видел, этот ангел был намного меньше, и она выглядела испуганной за свою жизнь. Поскольку он все еще был слишком далеко, у нее были длинные струящиеся черные волосы, и она была одета в белое платье. «Я должен быть осторожен, ангела и падшего ангела довольно трудно предсказать», — с дрожью подумал Нацу. Хотя Нацу был в очень хороших отношениях с Эрзой, потребовалось довольно много времени, чтобы чистый ангел перестал смущаться при малейшем контакте. Он искренне надеялся, что падший ангел не будет таким же безрассудным, как рыжеволосый, и медленно подошел к девушке сзади. Чем ближе он подходил к девушке, тем сильнее его охватывал шок. Было очевидно, что девушка либо бедна, либо сбежала из-за своей изодранной одежды, покрасневших ног и того, как она изо всех сил старалась правильно ходить. Вместо того, чтобы подойти к девушке поближе, Нацу остался в стороне и попытался выяснить, что она делает. Примерно через 10 минут после того, как Пинкет последовала за девушкой, она поняла, что та просто бесцельно бродит вокруг. Это напомнило ему, каким он был, когда Игнил оставил его, но опять же он был немного смущен тем, что в одну секунду он пытался найти ключ к местонахождению своего отца, чем в следующую секунду он проснулся в подземном мире. Мальчик понял, что отвлекся, и снова обратил свое внимание на таинственного падшего ангела. Когда мальчик это сделал, он с грустью увидел, что девочка прислонилась к ближайшему дереву. Однако сидячее положение девушки позволяло ему видеть ее красивое спящее лицо. «Что случилось с этой девушкой?» – удивился Нацу, прежде чем спуститься с дерева, на котором он сидел. Нацу начал размышлять, почему девушка так устала в начале дня, но когда он действительно посмотрел на нее, то понял, что она голодна. Поэтому, будучи таким парнем, как он, истребитель драконов огляделся и срубил ближайшую яблоню. Крушение. Что случилось? Неужели они уже нашли меня? Удивилась девушка, проснувшись от громкого звука. Темноволосая девушка изо всех сил пыталась пошевелиться, но ее ослабевшее тело отказывалось подчиняться. У девушки все еще было достаточно сил, чтобы повернуть голову к источнику грохота, и она была удивлена, когда увидела, что Пинкет собирает яблоки. Падший ангел был немного смущен поступком мальчика и просто надеялся, что больше ничего плохого с ней не случится. «Кто этот человек и почему у него розовые волосы?» – подумала она, глядя, как мальчик приближается к ней. «Ты выглядишь голодным», – сказал Нацу, протягивая падшему ангелу лучшее яблоко, которое он сорвал. Теперь, когда она проснулась, Нацу увидел красивые фиалковые глаза девушки. Нацу мог сказать, что девушка не слишком доверяла ему, и, судя по ее состоянию, это было вполне оправдано. «Не волнуйся, я не хочу причинять тебе боль, и ты умрешь с голоду, если не будешь есть», — сказал он недоверчивому ангелу. Девушка с фиолетовыми глазами не могла отрицать логику мальчика и взяла блестящий красный плод, прежде чем откусить так быстро, как только могла. Нацу улыбнулся, увидев, с каким удовольствием она его съела. «Видишь, ты уже выглядишь лучше», — сказал мальчик с широкой улыбкой, прежде чем вручить ей еще одно яблоко. «Кстати, меня зовут Нацу». Молодая девушка была немного не уверена в том, что делать в этой ситуации. Потому, как он обращался с ней, падший мог сказать, что Нацу не пытался причинить ей боль. Однако она не могла понять, почему он так сильно хочет ей помочь. «Меня зовут Акина, спасибо за еду». Акина представился, прежде чем попытался встать, но тут же снова упал. Падший ангел был застигнут врасплох, когда она не почувствовала холодную твердую землю, а вместо этого согрелась. Девушка слегка покраснела, увидев, как они близки. «Он симпатичный», — думала она, лежа у дерева. «Акина, какое красивое имя!» Нацу улыбнулся, прежде чем сесть напротив девушки. Несмотря на то, что Нацу не был невероятно умен, он мог сказать, что девушка все еще испытывала проблемы с доверием к нему, поэтому он не задал очевидный вопрос и вместо этого просто сидел в неловком молчании. Через несколько минут Нацу заметил перемену в настроении падшего и улыбнулся ей в ответ. «Ты действительно часто улыбаешься», — хихикнув, произнесла Акина. Истребительница драконов ответила ей, что есть много вещей, которым можно радоваться. Это заставило Акина улыбнуться еще шире. Девушка уже очень давно не чувствовала себя такой счастливой, но, опять же, она не встречала никого столь же позитивного, как Пинкет рядом с ней. «Спасибо за еду и за то, что подбодрили меня. Нет проблем, я в долгу перед тобой за то, что ты помог этой девушке найти дорогу домой, она всегда теряется», — ответил Нацу, немного смутив девушку. Акина немного посидела, прежде чем вспомнила о девушке, с которой познакомилась сегодня утром. «На самом деле ты просто потрясающая, даже если ты ранен и умираешь с голоду, ты все равно помог ей», — похвалил он, заставив девушку слегка покраснеть. Улыбка Нацу стала ярче, когда он увидел это. «Я уверена, что тебя уже тошнит от яблок, давай я принесу тебе что-нибудь другое. Ты действительно не должна этого делать», — Акино сказал ему, но было уже слишком поздно, и Нацу был наверху, на деревьях. Девушка с волосами цвета вороного крыла была поражена тем, как быстро мальчик добрался туда, пока не заметила четыре драконьих крыла, торчащих из его спины. Удивленная увиденным, девушка ахнула, привлекая внимание Нацу. Истребительница драконов слетела вниз и приземлилась перед Акино, прежде чем спросить, что случилось. «Нацу, а ты кто такой?» — спросила она с явным страхом в голосе. «Не волнуйся, Акино, я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль, так что, пожалуйста, не волнуйся», — ответил Нацу, немного успокоив Акино. Мальчик не удивился, что девочка почувствовала некоторую угрозу, поэтому он убрал свои крылья в надежде, что это немного улучшит ситуацию. «Та девушка, которой вы помогли, была одной из моих клиенток, и я немного встревожился, когда она сказала, что ей помог падший ангел. Но теперь, когда я встретил тебя, я чувствую себя глупо, потому что думал, что ты плохой», — признался он, протягивая руку. Хотя поначалу Акино немного волновалась, она чувствовала, что может доверять мальчику, и согласилась. «Не знаю почему, но я тебе доверяю», — сказала Акино, прежде чем взять теплую руку мальчика. «После целого года беготни приятно наконец расслабиться», — подумала она, вставая. Падший ангел споткнулся и упал, показывая Нацу, что она действительно не готова держаться на ногах. Так как он хотел помочь ей, Нацу встал на колени и предложил ей поросенка обратно. «Вы в этом уверены? К твоему сведению, я очень силен», — Нацу сказал девушке, желая проверить, правда ли его утверждение. Акино приняла предложение Нацу, и, к ее удивлению, пинкетка оказалась такой же сильной, как он утверждал. «Так куда ты хочешь пойти?» – спросил он. Нацу немного опечалился, когда увидел выражение ее лица. Мальчику не нужно было спрашивать, что с ней не так, так как выражение ее лица говорило о многом. Выражение ее лица говорило ему, что ей некуда идти. «Если у тебя никого нет, почему бы тебе не пойти со мной? Я уверен, что мой лучший друг сможет тебе помочь. Ты действительно сделаешь это для меня?» — спросила Акино, когда ее глаза заблестели. Нацу только кивнул, прежде чем отправиться обратно в город. По пути туда темноволосая заблудшая девочка дала ей сзади огромный подзатыльник. Убийца драконов покраснел, когда почувствовал, как ее руки обвились вокруг его тела. «Я знаю, что только что познакомилась с тобой, но ты самый милый человек, которого я встречала за очень долгое время. Эсгрейфей». «Похоже, Нацу сама нашел падшего ангела и подружился с ним», — сказала Грейфия наследница и демону, глядя на лес. Обе молодые девушки были немного смущены внезапностью того, что сказала пожилая женщина. Через несколько секунд оба среагировали. Риас был взволнован, но она не была так уж шокирована. Зная Нацу, она знала, что у нее появится новый друг, и предполагала, что он тоже подружится с падшим ангелом. Сайла же, напротив, притворилась внешне безразличной и вернулась к своей книге, хотя внутри у нее все кипело от ревности. Демон не слишком беспокоился о том, что ее хозяин подружился с падшим ангелом, так как знал, что он очень хороший друг с чистым ангелом. Нет, Сайла ревновала, потому что это означало, что, когда она станет старше, у нее будет меньше хозяина. Грифия сумела раскусить уловку Сайлы и успокоила ее. «Я знаю, что у хозяина всегда будет время для меня, и ты должна помнить, что я была его первым поцелуем», — гордо напомнила рогатая девочка. Риас не смогла сдержать ревности, когда услышала это заявление, и сама сделала очень смелое заявление. «Ну, я собираюсь поцеловать его, когда увижу в следующий раз», — воскликнула Риас с ярко-красным румянцем на лице. Старший дьявол и демон были шокированы тем, что сказала рыжеволосая девушка, и ни один из них не мог по-настоящему отреагировать, так как она была слишком смущена, чтобы правильно понять ситуацию, и она предположила, что ее не воспринимают всерьез. «Я действительно сделаю это», — она запнулась, и снова двое других изо всех сил старались не обращать внимания на краснеющую рыжую голову, как бы им ни было неловко. Это только усилило решимость девушки проявить себя. «Я серьезно, я подарю Нацу большой поцелуй. Что ты собираешься со мной сделать?» — спросил очень смущенный истребитель драконов, давая знать о своем присутствии красной голове. Лицо Риас из красного стало таким же багровым, как и ее волосы. «А во, значит, не только Ирза может это сделать», — пошутил Нацу, заставляя всех, включая темноволосую девушку, лежать у него на спине. Среди смеха Риас услышал, как Сайла пошутила о том, что не собирается продолжать свои прежние притязания. Желая доказать, что слуга Нацу ошибается, наследница собрала все свое мужество и поцеловала мальчика в щеку. «Спасибо, Риас, но для чего это было нужно? Это тот самый друг, о котором вы говорили», — спросила Акина, указывая на Риас, которая пыталась найти место, чтобы убежать и спрятаться. Нацу кивнула и сказала Акина, что обычно она не была такой странной. «Ты мне еще не солгал, так что я тебе поверю», — сказала она, пытаясь слезть со спины Пинкетта. Тем не менее, Нацу знал, что она еще не готова, и он держал ее там, прежде чем посмотреть на нее. «Я хочу представиться как следует, Нацу. Ты ранен, так что не пытайся давить на себя», — строго сказал ей Нацу. Огненный маг продолжал знакомить всех с падшим ангелом. Затем мальчик объяснил ситуацию своей горничной, включая детали, которые Акина рассказал ему на обратном пути. Грифия была немного шокирована тем, как быстро они сблизились. Она прекрасно понимала, что Нацу безумно хорош в том, чтобы заводить друзей, но все же была удивлена, что ему удалось так быстро заставить такую травмированную девушку выйти из своей скорлупы, даже если это было совсем немного. В ответ Грифия сказала девушке, что сделает все возможное, чтобы помочь ей выбраться из этой ситуации. «Ты слышал, что сказал Акина? Ты будешь в безопасности», — заявил истребитель драконов с широкой ухмылкой. Вместо того, чтобы получить счастливый ответ от девушки, он услышал тихие всхлипывания. «Что случилось? Никто не причинит тебе вреда, если ты останешься с нами». Она плачет не потому, что ей грустно, Нацу. Грифия рассказала своему молодому хозяину. Мальчику потребовалось некоторое время, чтобы понять, что имела в виду горничная, но когда он это понял, его улыбка стала еще шире. «Большое спасибо, Нацу. Я сделаю все возможное, чтобы отплатить вам за вашу доброту», — сказала Акина, вытирая слезы. Резиденция Гримари. Прошло 2 года с тех пор, как Акина была принята Гримари, и за это время она стала частью Перриаса как королева Красной Головы, и она действительно вышла из своей скорлупы, немного слишком, если Сайла была обеспокоена. Бывший гибрид человека и падшего ангела стал немного слишком дружелюбным с Пинкет с тех пор, как он столкнулся и угрожал ее семье преследователем, когда они вели переговоры с семьей Гримари. Акина находила способ, которым Нацу защищал ее, безумно милым и романтичным, даже если это привело к тому, что его выгнали. Нацу был не единственным, с кем Акина сблизилась. Молодая девушка быстро подружилась со своим рыжеволосым хозяином, а также вступила в небольшое соперничество с одной девушкой-демоном. Неудивительно, что это соперничество началось потому, что две девушки постоянно боролись за любовь Нацу. В данный момент Нацу, как обычно, наслаждался спокойными выходными дома со своими друзьями. Однако спокойный день не был тем, что большинство людей считали нормальным. Сейчас он находился в новой тренировочной зоне Гримари, предназначенной только для Пинкетта. 13-летний мальчик дрался со своей служанкой, а Акина, Риас, Сайла и Сона, приехавшие в гости, наблюдали за происходящим. Все 4 девушки подбадривали Пинкетта, как могли. Хотя Нацу стал более могущественным, Грифия все еще оставалась самой сильной королевой, и борьба все еще была довольно односторонней. «Давай, Нацу, ты должен подумать, прежде чем нападать», — сказала Сона молодому подростку, когда его снова опустили на землю. «Она права, Нацу сама, твои выпады слишком легко читать», — подтвердила Грифия, наблюдая, как подросток поднимается на ноги. Нацу кивнул, прежде чем разжечь кулак и призвать силу своего священного снаряжения, отчего его руки покрылись алой чешуей и стали когтистыми. «Тебе стало лучше, но давай посмотрим, окупится ли это», — похвалила она, прежде чем жестом позвать его снова. Молодой подросток сделал все возможное, чтобы разработать быстрый план сражения и выпустил большой поток огня изо рта, от которого Грифия смогла легко увернуться. Затем Грифия подверглась шквалу огненных шаров сверху, от которых ей все же удалось изящно увернуться. Несмотря на то, что он знал, что у женщины не было проблем с уклонением от его дальних атак, он решил использовать атаку, от которой она не могла уклониться. Интересно, зачем ему активировать свое снаряжение для ближнего боя, если он планировал сражаться в дальнем бою? Она задумалась. «Рев огненного дракона!» — крикнул Нацу, выпустив еще один поток пламени, который опозорил другого. Наблюдавшие за происходящим девушки с благоговением наблюдали, как высоко в воздухе Нацу высвобождает невероятное количество магической энергии. Их внимание вернулось к Грейфи, которая, казалось, ничуть не смутилась и стояла, готовая принять атаку в лоб. Атака в конце концов достигла своей цели, и это привело к большому взрыву. Как только взрыв утих, тренировочная площадка была покрыта пылью, а это означало, что никто не мог видеть состояние его горничной. Зная, насколько живуча королева, Нацу приготовился к следующей атаке. «Железный кулак огненного дракона!» — крикнул он, готовясь ударить кулаком и спускаясь к горничной, которая была последней. Когда он летел вниз, Нацу был потрясен, увидев женщину, стоящую в эпицентре его предыдущей атаки, совершенно невозмутимую. Подросток не ожидал, что его атака принесет много пользы, но все же надеялся, что она что-то даст. Нет, эта атака наверняка что-нибудь даст. Нацу продолжал вести себя прилично, пока не оказался достаточно близко, чтобы нанести удар по горничной. Грифия была немного впечатлена тем, что молодой подросток сумел удивить ее. К сожалению, это не было достаточным сюрпризом, и Грифия смогла поймать его атаку. Хотя жар драконьей чешуи и огня Нацу был невероятно высок, Грифия сохраняла спокойное выражение лица. Нацу был потрясен, когда увидел, что его атака провалилась, но он не сдался и начал наносить шквал огненных ударов по женщине, только чтобы они все уворачивались. «У тебя более чем достаточно сил, но тебе не хватает скорости. Я все еще могу уклоняться от ваших атак, даже если вы находитесь так близко от меня», — проинструктировала Грейфия, заметив, что Пинкет пытается нанести удар. Увидев, что мальчик ее не слушает, она поймала его удар и швырнула на землю с такой силой, что поднялась еще большая пыль. «Тебе еще предстоит пройти долгий путь, Нацу сама, на сегодня это все», — сказала она Пинкетке со вздохом, прежде чем протянуть руку. «Спасибо, что не сдержался сегодня, но это действительно больно», — сказал Нацу, прежде чем взять женщину за руку. Нацу остановился только тогда, когда увидел ожоги на ладони королевы. «Прости, я не хотел тебя обжечь», — он извинился, прежде чем встать и деактивировать свое священное снаряжение. «Вы не должны беспокоиться обо мне, это моя обязанность как вашей горничной заботиться о вас, мое здоровье не имеет значения», — ответила Грейфия, что немного разозлило убийцу драконов. Нацу никогда не нравилось, что седовласая красавица считает себя всего лишь его служанкой. Для него королева была чем-то большим. Старший дьявол быстро понял ее ошибку. «Прости, Нацу сама, я больше не буду так говорить», — сказала она, прежде чем обнять его. Горничная поняла, что молодой человек простил ее, потому как он почти сразу же обнял ее в ответ. Четыре девушки в настоящее время понятия не имели, что происходит. Последнее, что они видели, это то, что Нацу бросили на землю и много пыли покрыло тренировочную площадку. «Мастер будет в порядке, это всего лишь тренировочный матч», — Сайла рассказала об этом Риасу и Акина, которые немного нервничали. К сожалению, это никак не успокоило двух девушек, и черноволосые девушки только вздохнули. Если это не было достаточно очевидно из-за их схожих личностей и количества времени, которое они проводили вместе, Сайла и Сона стали лучшими друзьями за этот год. «Я просто не понимаю, почему они так беспокоятся. Я тоже, Грифия заботится о Нацу больше всего на свете, она никогда не причинит ему вреда», — добавила Сона. Девушка в очках солгала бы, если бы сказала, что ее нисколько не беспокоит здоровье Пинкетки, но уровень ее беспокойства был далеко не таким высоким, как у других дьяволов. «Я знаю, что Нацу силен в бою, но я не могу не волноваться за него», — возразила Риас, слегка покраснев. «Да, не вини Риаса, она не может контролировать своего любовника ради Нацукуна», — добавил Акина. Этого было достаточно, чтобы рыжая голова превратилась в краснеющее месиво. Несмотря на то, что Риас по уши влюбилась в Нацу, наследница не могла не смущаться, когда ее лучшая подруга поддразнивала ее по этому поводу. «Не волнуйся, Риас, я едва могу контролировать себя рядом с Нацукуном. Я никогда не видел, чтобы кого-то так избивали. Да что с тобой такое?» Все три девушки допрашивали бывшего падшего ангела. Риас заметил, что Акина всегда приходил домой с огромным румянцем, когда она тащилась за ним, когда ему поручали убить бродячего дьявола. Рыжеволосая сделала мысленную пометку спросить Нацу, что случилось во время их охоты. «Даже если я скажу вам, я уверен, что вы, ребята, не поймете, Нацукун может понять», — ответила Акина, еще больше запутав остальных девушек. Девушки собирались снова расспросить ее, но тут внимание быстро переключилось на поле битвы, когда пыль наконец рассеялась. Они не слишком удивились, когда увидели, что горничная почти не пострадала, а Нацу выглядел немного измученным. «Эй, ребята, похоже, я опять проиграл», — сказал Нацу со своей фирменной улыбкой. Кроме Нацу, никто из них никогда не видел, чтобы кто-то так радовался проигрышу, однако Сона была единственной из них, кто действительно обращал на это внимание. В данный момент Риас пыталась оправиться от румянца, а темноволосые девушки спорили. «Сегодня я был так близок к тому, чтобы нанести хороший удар», — он утверждал. Сона поправила молодого подростка и объяснила все, что он сделал не так, и как он мог бы посадить некоторых. «Ух ты, ты такая умная, Сона», — сказал убийца драконов коротко стриженной 13-летней девочке. «Я просто пытаюсь тебе помочь», — заикаясь, пробормотала Сона и, покраснев, отвернулась. Хотя младшая Ситри выросла в уме и зрелости, ей все еще было трудно принимать комплименты от своей пассии. Обычно она полагалась на помощь Сайлы, но демон все еще был слишком занят спором с Акина. Смущение вскоре стало слишком сильным для Соны, и она стала похожа на радиоактивный помидор. «Пока прощай, Нацу», она сказала, прежде чем попытаться создать транспортный круг. «А нет, не надо», сказал Нацу девушке в стеклянной одежде, когда он взял ее на руки. «Сегодня ты останешься со мной», заявил он с ухмылкой. Помимо драк, одним из любимых увлечений Нацу было дразнить Сону до такой степени, что она начинала краснеть. Если коротко стриженная девочка и должна была кого-то винить в своих постоянных поддразниваниях, то это была ее сестра, которая учила мальчика именно тому, что делать и говорить. «Я бы хотел, чтобы я могла это сфотографировать, я уверен, что Серотян тоже оценит это. Перестань приставать к ней, Нацу сама». Грифия заказала розово-волосого подростка. Нацу хотел было пожаловаться, но сурового выражения ее лица было достаточно, чтобы он не продолжил. «Пойдем, тебе нужно переодеться в новую одежду, Серзих сегодня приезжает и говорит, что хочет поговорить с тобой». Она сообщила, «Как я могла забыть, мне не терпится сразиться с ним», — объявил Нацу. Истребитель драконов не стал терять ни секунды и со всех ног бросился в дом. Нацу был взволнован, увидев Сатану, он забыл, что в его объятиях была симпатичная краснеющая девушка. Сона попыталась заговорить, но ее смущение было слишком велико, и она только сильнее покраснела. Через несколько секунд Нацу добрался до дверей особняка Гримари и тут заметил девушку в своих объятиях. «Что ты делаешь в моих руках, Сона?» — спросил Нацу, опуская ее на пол. «Ты принес меня сюда», — сказала Сона. Нацу быстро вспомнил, как всего несколько мгновений назад он не давал ей уйти. Мальчик извинился за то, что остановил ее, и сказал, что пока не хочет, чтобы она уходила. «Я просто слишком остро отреагировала, так что не волнуйся, что я скоро уеду», — ответила она с улыбкой. Пинкетт улыбнулась в ответ и вошла в дом. «Мне нужно прийти в себя, иначе наши отношения никогда не пойдут дальше», — думала она, глядя, как мальчик входит в большой дом. «Куда делся Нацу сама?» — Грейфи расспрашивала молодую девушку. Сона быстро сказала Грейфи, что мальчик убежал в дом. Впервые в жизни Сона увидела горничную в паническом состоянии. Молодая девушка спросила женщину, что случилось. Грифи объяснила, что Нацу немного помешан на борьбе со старшим братом Риаса. «Я должен остановить его, пока он снова не уничтожил все поместья», — добавила она, прежде чем убежать в дом. На бегу женщина начала расспрашивать, как здание все еще стоит, и это заставило ее понять, что ее король посетил его по деловым причинам, а это означало, что они будут в гостиной, так что она пошла именно туда. Как всегда, предсказание Грифи оказалось верным, и двое самых разрушительных людей вместе с еще одним незнакомым ей человеком сидели в одной комнате. Она быстро оглядела комнату и была удивлена, что ничего не было неуместно. «Добрый день, Грифия, ты не могла бы позвать сюда Риас, она очень важна для всего этого», — приветствовал его Сатана. Служанка поклонилась и пошла за младшим Гримари. «Я рад, что ты решила не нападать на меня сегодня», — пошутил старший брат Риаса. «Ну, я не хотел причинять тебе боль, ах, кто она такая?» — спросил Нацу, указывая на маленькую девочку рядом с рыжеволосым мужчиной. Девушка выглядела года на два моложе Нацу. У нее были короткие белоснежные волосы, золотистые глаза и что-то похожее на лохмотья. У девушки была светлая кожа. Нацу стало ясно, что эта девушка пережила нечто ужасное, когда он увидел бесстрастное выражение ее лица. От нее пахнет дьяволом, но что-то изменилось. К сожалению, она не разговаривала с тех пор, как мы познакомились, ответил рыжеволосый мужчина. Это заставило молодого подростка выглядеть еще более обеспокоенным, а девушку казаться совершенно невозмутимой. Думаю, мне следует объяснить вам ситуацию, но я думаю, что мы должны подождать, пока Риас не прибудет сюда, добавил он. Нацу кивнула и снова уставился на беловолосую девушку. Он не знал, что с ней делать. Пинкет могла сказать, что травма, которую пережила девушка, должно быть, была недавней из-за того, насколько закрытой она была. Из своего опыта общения с Акино он знал, что подобные вещи требуют времени, и единственная причина, по которой он смог так легко завоевать ее доверие, это то, что прошел год с тех пор, как она сбежала. Нацу продолжал думать о том, как он мог бы помочь беловолосой девушке, пока Грейфия не вернулась в комнату вместе с Риасом. «Привет, Ани и сама, зачем я тебе понадобился?» – спросил Риас, прежде чем сесть рядом с Нацу. Она тут же заметила, что ее лучший друг смотрит на молодую девушку рядом со старшим братом. «Кто это?» – она что-то шепнула Нацу, а Пинкетт в ответ пожал плечами и сказал, что понятия не имеет. Служанка взяла мальчика на руки и посадила к себе на колени, прежде чем сесть на его место. Обычно Риас ревниво надувала бы губы, если бы не была так заинтересована в девушке, сидящей напротив. «Полагаю, мне следует все объяснить вам двоим», — сказал Серзих со вздохом. Сатана начал объяснять им ситуацию. Зная, что у них обоих не самый большой объем внимания, Серзих сделал все возможное, чтобы упростить ситуацию с девушкой рядом с ним. «Так ты хочешь сказать, что они собирались убить ее только потому, что ее сестра убила своего хозяина, выйдя из-под контроля? Что, черт возьми, не так с этими людьми? Она ничего не сделала. Где я могу их найти?» – закричал Нацу, когда его магия вспыхнула. Малиновый сатана вздохнул, услышав реакцию Пинкетта. Рыжеволосый мужчина не знал, как сообщить ему следующую новость. «Замолчи, Нацу, я все уладил, и они не причинят вреда этому человеку при двух условиях», — заявил старший брат Риаса. Нацу немного успокоился и стал ждать, когда тот поставит ему условия. «Как, черт возьми, ты с ним справляешься, когда он начинает нервничать?» — в шутку спросил он. К сожалению, его шутка только привела к тому, что молодой подросток снова загорелся. «Ладно, ладно. Это первое условие состоит в том, что девушка должна стать членом нового пэра. Значит, ты хочешь, чтобы я сделал ее частью своей жизни?» — догадалась Риас, получив улыбку и кивок от старшего брата. Молодая леди посмотрела на бесчувственную девушку, затем спросила своего брата, кем она была раньше, и брат ответил ей, что девушка была ладьей. «Если вы так говорите, то объясните, пожалуйста, второе условие», — спросила она, заставив брата нервно вспотеть на пару секунд. «Ну, второе условие состоит в том, что Нацу должен помочь дьяволам найти заблудшего из-за его исключительных навыков выслеживания», — алый сатана нерешительно объяснил. Мужчина ожидал, что первым вмешается Нацу, но кто-то опередил его. «Я знаю, что Нацу сама охотился на бездомных в прошлом, но они были низкого ранга. Из того, что вы описали, этот должен быть чрезвычайно опасен», — запротестовала Грейфия. Нацу оценил ее заботу о нем, но он сказал всем, что опасность не была причиной, по которой он не хотел идти. На самом деле это была одна из причин, по которым он пошел в первую очередь. Он объяснил, что не хочет работать с другими дьяволами. «Значит, ты не поедешь?» — спросила горничная. Нацу покачал головой и сказал, что уходит. «Тогда зачем ты едешь? Я действительно не могу отказаться, иначе мы не смогли бы выполнить свою часть сделки», — сказал Нацу, удивив служанку и сатану. Женщина не могла поверить, как быстро мальчик передумал, а мужчина не мог поверить, что не затеял из-за этого драку. Единственный, кто не был сбит с толку, был Риас, который разгадал тайные планы своей лучшей подруги. «Давай, Серзихс, покончим с этим», — убийца драконов сказал сатане, прежде чем встать. «Ты это серьезно?» — спросил сатана. Грифия снова собралась было возразить, но Нацу остановил ее и сказал самой сильной королеве, что собирается уйти. Служанка не могла понять, почему истребительница драконов так сильно хотела уйти, поэтому она сдалась и успокоилась. Серзикс почувствовал себя немного неловко, наблюдая, как обычно дружелюбные хозяин и служанка ссорятся. «Я думаю, нам пора идти, не могли бы вы позаботиться о ней, пока нас не будет?» – спросил он, создавая транспортный круг. «Не волнуйся, Грейфия, я когда-нибудь получал травму на одном из них», – сказал подросток, прежде чем ступить на магический круг. Грейфия вздохнула и поняла, что немного переборщила с реакцией. Она знала, что истребитель драконов был сильнее почти всех своих ровесников, и причина, по которой он никогда не мог посадить хорошие хате на нее, заключалась в том, что она никогда не обращала на него внимания во время тренировок. Грейфия извинилась за то, что не доверяет его мастерству, и Нацу улыбнулся ей, сказав, что он простил ее, хотя и немного сожалеет. Перед тем, как его перенесли, Нацу быстро взглянул на новенькую, которая все еще не двигалась. «Давай посмотрим, смогу ли я узнать всю историю от ее сестры. Темный лес, не могу поверить, что они сдались всего через 2 часа, неудивительно, что вокруг так много бродячих собак, но я думаю, что это облегчит дело», — сказал себе Нацу, продолжая идти по следу бродяги. Прошло около 4 часов с тех пор, как началась охота, и молодой истребитель драконов был единственным оставшимся дьяволом, в то время как все остальные сдались. Нацу еще раз понюхал воздух, и запах стал намного сильнее. «Теперь, когда я думаю об этом, этот дьявол пахнет иначе, чем другие обитатели. Они демонстративно не были людьми, прежде чем стать дьяволом, но я думаю, что скоро смогу это выяснить», — подумал он, прежде чем окончательно уйти. В отличие от своих бывших партнеров, Нацу все это время не высовывался. Это было главным образом потому, что это позволяло ему оставаться незамеченным, а высота мешала его усиленному запаху. Тем не менее, ему больше не нужно было беспокоиться о том, чтобы оставаться скрытым, потому что его цель замедлилась, сообщая ему, что он был обнаружен. Нацу подлетел к источнику запаха и был приятно удивлен, увидев, что она не стала ужасно обезображенной, как большинство других бездомных животных. На самом деле, бродячий подросток был довольно привлекательным в его глазах. Девушка была одета в черное кимоно, скрепленное желтым поясом. У нее были длинные черные волосы с рассеченной челкой, доходившие до середины спины, и светлая кожа, как у бесчувственной девушки. Самыми примечательными чертами лица девочки были ее черные кошачьи уши, 2 черных хвоста и золотисто-карие глаза с кошачьими щелочками. Если ему нужно было угадать, девушка была примерно его возраста. «Значит, они послали именно тебя. Мне все равно, я возьмусь за любого, кого они пошлют», — заявила девушка-кошка, прежде чем приготовиться к бою. «Подожди, подождите, я здесь не для того, чтобы драться с тобой», — признался Нацу, поднимая руки вверх и немного смущая девушку. Пинкетт удивилась, что девушка действительно остановилась. Мальчик вздохнул с облегчением, когда увидел это. «Я рад, что был прав насчет тебя, ты не пахнешь злом или жаждой власти, большинство бездомных нападают на меня сразу», — добавил он. Темноволосая девушка не знала, как реагировать на слова и действия Пинкетки. Она была в бегах уже несколько дней, но никто не преследовал ее так безжалостно, как Нацу, и тот факт, что он не собирался драться с ней, сбивал ее с толку. «Погоди-ка, ты ведь тот самый Нацу Драгнил, верно?» — спросила темноволосая девочка-кошка, взглянув на него. Приблудная улыбнулась, увидев, что он кивнул. Судя по тому, что она слышала, Пинкетт был не только исключительно силен, он был также добрый и заботлив. Тем не менее, она хотела убедиться, что молодой подросток не собирается ударить ее в спину. «Я много слышал о тебе, но если ты хочешь, чтобы я тебе доверял, ты должен мне поверить», — она сказала мальчику. «Сначала скажи мне свое имя, а потом я покажу тебе, что доверяю тебе», — Нацу сделал предложение. Девушка-кошка не имела никаких проблем с этой сделкой и представилась как Курака. Затем она подождала, пока истребитель драконов докажет свое доверие, и была ошеломлена, когда увидела, что мальчик снял свой шарф и протянул его ей. «Это самое ценное, что у меня есть, доказывает ли это, что я здесь не для того, чтобы сражаться или убивать тебя», — сказал истребитель драконов. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Курака. В этот момент Курака действительно не знала, что делать, поэтому она просто взяла шарф. Из того, что она могла сказать, Нацу абсолютно ничего не выигрывал от разговора с ней. Она знала, что мишень над ее головой была такой большой, что молодой розово-волосый подросток мог даже получить еще одно повышение, если бы он убил ее. «Я делаю это, потому что хочу выяснить, что случилось с твоей сестрой. Я никогда не видела, чтобы кто-то так выглядел, и мне нужно знать, почему», — признался Нацу, вспомнив бесстрастное выражение лица беловолосой девушки. Курака мгновенно напряглась, когда ей напомнили о последствиях ее действий. Истребительница драконов заметила виноватое выражение на лице девочки-кошки, и ему стало жаль ее. «Мне трудно поверить, что ты плохой человек, если ты действительно так заботишься о своей сестре», — он признался. «Похоже, тебе действительно не все равно, так что я могу сказать тебе правду, даже если ты мне не веришь», — сказал Курака, прежде чем сесть. Нацу последовал ее примеру и сел рядом с ней. Девочка-кошка начала объяснять свою версию истории, начиная с того, как ее силы превзошли силы ее властолюбивого хозяина, и заканчивая тем, как ей пришлось убить его после того, как они попытались причинить вред ее сестре. «Как я уже говорил, я не жду, что ты мне поверишь. Не волнуйся, я тебе верю. Я знаю, какими злыми могут быть дьяволы, и ты пахнешь совсем не так, как другие бродячие собаки. Ты не пахнешь развратом или злом, как другие», — ответил Нацу с улыбкой. Курака хихикнула над заявлением мальчика. Она слышала, что у истребительницы драконов были непревзойденные чувства, но возможность выяснить, был ли кто-то злым только по запаху, звучала немного сумасшедшей. Девочка-кошка даже сказала об этом огненному магу. «Мой нос не лжет», — заявил подросток. «Думаю, я не могу отрицать ни этого, ни твоей способности утешать девушек», — дразнила Курака, положив голову на плечо дьявола. Нацу был немного застигнут врасплох словами и действиями девушек. Молодой подросток не мог отрицать, что он был довольно хорош в утешении девочек, но он не ожидал, что будет так эффективен с девушкой-кошкой. «Эй, Нацу, можешь сделать мне одолжение? Пойти на это», — ответил Нацу. «Молодой маг не знал этого. Может, ты позволишь мне присоединиться к твоим перам, когда получишь свои злые штуки? Я знаю, что прошу слишком многого, но если ты это сделаешь, я смогу увидеться с Широн и помириться с ней», — спросила девочка-кошка, держась за него. Нацу слегка покраснел, увидев очаровательное выражение лица девочки-кошки. К Пинкетту вернулось самообладание, и он пообещал темноволосой девушке, что сделает это. «Большое спасибо, Нацу», — она поблагодарила. Если ее счастливый голос и не был мертвой отдачей, то, как ее уши и хвосты встали дыбом, делало это еще более очевидным. Нацу не смог сдержать любопытство и коснулся ее уха и хвоста. «Ня», — Нацу промурлыкала Курака, заставляя истребительницу драконов отпустить ее кошачьи части. «Мне очень жаль», — Нацу покраснел, пытаясь отодвинуться. Однако у Кураки были другие планы относительно истребителя драконов, и он не мог сдвинуться с места. «Что ты делаешь и почему ведешь себя как кошка?» — спросил Пинкет, медленно меняя цвет волос. «Ну, я и есть Никомата», — беззаботно ответила Курака, положив голову на колени Нацу. Хотя это был не первый раз, когда девушка, которую он едва знал, открылась ему, но Нацу все еще чувствовал себя немного неловко в их нынешнем положении. «Никто никогда не касался моих ушей или хвостов раньше, это было странно и хорошо одновременно, так ты можешь сделать это снова?» — она просила. Нацу неохотно почесал девочку за ушами, заставляя ее мурлыкать и издавать другие кошачьи звуки. Через несколько минут Нацу было достаточно, и он остановился. «Спасибо за это. Ну, теперь, когда все улажено, что ты собираешься делать? Мне понадобится немного времени, чтобы стать первоклассным дьяволом», — признался Нацу. Уши Кураки слегка опустились, и она вздохнула. Молодая девушка ответила ему, что будет просто путешествовать с места на место и просто надеяться, что ее не обнаружат. Истребительница драконов посидела там пару секунд, прежде чем сообразить, что делать. «Так не пойдет. Ты будешь частью моего пера и не позволишь этого. У меня есть пара клиентов, с которыми вы могли бы остаться, они все довольно богаты, так что вам не нужно беспокоиться, и я смогу проверить вас», — предложил он. «Ты действительно собираешься сделать это для меня? Спасибо тебе, Нацу», — воскликнула Курака, подпрыгивая от радости. «Клянусь, я заглажу свою вину, начну с того, что расскажу тебе, как завоевать расположение Широн», — добавила она, прежде чем прошептать что-то на ухо Нацу. «Спасибо за подсказку, но давай сначала отвезем тебя в безопасное место, а то люди начнут подозревать, что я скоро не вернусь», — сказал Нацу, готовя транспортный круг. Курака некоторое время наблюдала за розово-волосым подростком, прежде чем придумала способ немного подразнить его. Она подкралась к истребителю драконов и быстро поцеловала его в щеку. Увидев, что мальчик совершенно невозмутим, девушка рассердилась и, собравшись с духом, поцеловала его прямо в губы. «Что ты делаешь?» – спросил Нацу действительно потрясенным голосом. Хотя Нацу уже целовался с Сейлой раньше, это было так давно, и за этим стояла определенная цель. «Это был поцелуй удачи, моя сестра, крепкий орешек», – дразнил Курака, прежде чем войти в магические круги. Нацу стал того же цвета, что и волосы его лучшего друга, и изо всех сил старался сосредоточиться. «Кроме того, ты не можешь называть ее Широн. Это может вызвать у нее плохие воспоминания и сделать все еще хуже». Час спустя. «Ух ты, здорово получилось», — сказал Нацу, возвращаясь в темный лес. Как и говорил Нацу, все получилось идеально. Мало того, что его клиенты согласились заботиться о Кураке, так еще и потому, что все, кто знал о дьяволах, заключили с ним договор, и они будут держать существование Кураки в секрете.